что ж, товарищ Лутаков, — сказал он, опускаясь в кресло, — давайте вместе размышлять. Вот и Тихон Иванович здесь. Прекрасно, прекрасно. Перехватил он движение Лутакова шагнуть к Брюханову и попрощаться. Пусть поможет нам разобраться в наших делах. Олег Максимович, нет, Степан Антонович, категорически прошу. Чубарев с эффектной картинностью наклонил массивную голову в полупоклоне. Ну, если у Тихона Ивановича явится желание... У Тихона Ивановича явится желание. Тихон Иванович, я вас очень прошу, — энергично кивнул Чубарев, — уделить нам 15 минут своего дорогого времени. Всего четверть часа. Брюханов молча вернулся к столу и сел. Он знал Чубарева. Отнекиваться было бесполезно. И его сейчас даже позабавило складывающееся положение. Он чуть усмехнулся и пожал плечами. «Так вот, товарищ Лутаков», — прервал затянувшуюся паузу Чубарев, — «прошу вас объяснить мне, за что бюро обкома осудило мои действия, и притом в мое отсутствие?» «Товарищ Чубарев», — голос Лутакова приобрел хорошо известную Брюханову бесстрастно-металлический оттенок. «Областной комитет партии несколько раз предупреждал вас, но вы намеренно продолжали делать все наперекор». «Кому наперекор? Вашему самолюбию, товарищ Лутаков, или интересам государства?» «Я свои интересы, товарищ Чубарев, не отделяю от интересов государства», — отчеканил Лутаков, переходя в наступление. «И напрасно, товарищ Лутаков. Любой партийный деятель такого ранга, как ваш, обязан уметь это делать». Видя, что Лутаков с трудом сдерживается, Брюханов засмеялся. «Товарищи, товарищи, так не годится», — сказал он. «Вы говорите совершенно не по существу». «А я считаю, именно по существу», — Чубарев рассерженно не отрывал от Лутакова глаз. «Только уязвленное самолюбие товарища Лутакова дало делу такой оборот». Лутаков встал, не глядя ни на кого, прошелся по кабинету. Брюханов, по-прежнему не зная истинной сути конфликта, видел, что Лутаков, стараясь сдержаться, ломает себя, а Чубарев все время стремится повернуть разговор так, чтобы ему, Брюханову, стала ясна причина их разногласий. «Поймите же, Олег Максимович, — почти дружелюбно сказал Лутаков, — вы нарушаете самые элементарные государственные, я подчеркиваю, государственные установки и нормы. Поймите, областной комитет партии не будет закрывать глаза на ваше самоуправство. Есть законы и законы». Чубарев тоже ослабил напор, беря себя в руки. «Я ведь только добиваюсь большой пользы делу, а следовательно и государству. Мне необходимо поднять уровень своего инженерно-технического состава, и я договорился с ректором своего же заводского института прогнать по урезанной программе». «Урезанной наполовину, Олег Максимович», — уже совершенно спокойно и вежливо уточнил Лутаков. «Пусть наполовину», — согласился Чубарев. «Но что же мне остается делать, если необходимо подтянуть уровень знаний моих инженеров? Зачем же цепляться за форму?» «Можно ведь было изучить вопрос в областном комитете партии, затем запустить его вверха. Есть же определенная этика, Олег Максимович». «Вот-вот, это меня и восхищает. Сколько же на это время уйдет? 20 лет для нас вполне терпимый срок. А вы отлично знаете, что я выпускаю не мыльные пузыри, как некоторые. Даже месяц запоздания может обернуться для страны тяжкими последствиями». «Ну хорошо, осудили вы директора. Мне не привыкать. Я могу обклеить своими выговорами ваш кабинет.